Глава 97. Останавливаюсь, доезжая до обрыва, за которым бушует океан, вглядываюсь в беспросветную тьму. Набираю отца. Звоню, пока не слышу в телефоне резкий голос. «Да». «У меня к тебе дело». «Интересно», — протягивает свое коронное отец. «Ну, во-первых, поздравляю с успешной сделкой, сын. Мне ясно дают понять, что в курсе всего». «Хорошо сыграл. Рискованно, грамотно. Теперь этого пидора свои же рвать будут. Такое говно не прощается, особенно в определенных кругах». Отец берет паузу, затем слышу хлесткое. «Помнится, в последний наш разговор ты не позволил моего вмешательства в свои дела». В интонациях сталь. Дэвид Ривз почуял мою слабину и намерен прогнуть. «Как насчет послабления твоего решения?» Упрямо молчу. Я не иду на провокацию и не собираюсь сдавать позиций. Я не шлюха, чтобы продаваться за ништяки. Откажет отец, по-любому буду решать вопрос. Прогибать, а не прогибаться. В какой-то момент Дэвид Ривз прерывает затянувшееся молчание, и я слышу тихий, довольный смех. «Молодец, тигр! Оправдываешь свое имя!» Где-то в интонациях Дэвида Ривза проскальзывает гордость. Несмотря на сложность общения, предок меня понимает. Я унаследовал всех семейных демонов. Вспыльчивость, агрессивность, стремление выпустить пар, пуская в ход кулаки. Поэтому бокс — моя страсть. Ушел бы в профессионалы, но это не мой уровень, слишком мелко для меня. Объясняю ситуацию. Впервые прошу родителя о чем-то, тем более в разговоре фигурирует девчонка. «Занятно», — стебется предок. Кажется, я ему основательно поднимаю настроение своим трёпом. «Удивительно просто». Понятное дело, что он заинтересован, но лишних вопросов не задает. У нас с ним специфическая манера общения. Мы читаем друг друга без лишних слов. «Я тебя понял, Тайгер. Если эта девчонка важна для тебя, я вмешаюсь». «Только не заиграйся в добренького рыцаря. Не прячь свою суть. Все равно она проявится». Отключаюсь. Отец прав. Я не слащавый сказочный герой. И рано или поздно моей певчей птичке придется столкнуться с настоящим Тайгером Ривзом. Это предрешено. Сколько я еще смогу сдерживать свое темное нутро рядом с ней? Смотрю на часы и понимаю, что не хочу звонить Адель. Я не готов слышать ее голос. Не тогда, когда я спустил с катушек все свои чувства. Ей лучше не знать меня таким. Лучше для нее же. Я решил вопрос. Ей знать об этом не обязательно. Пусть списывает все на удачу.